Я, кажется, знаю человека, который был знаком с твоей бабушкой. Не может этого быть. Тогда я обязательно прилечу к вам. Кто этот человек? Как его зовут? Его зовут Петр Яковлевич Гордеев. Мы с ним когда-то вместе летали, он участник полетов по ленд-лизу. Отличный, я тебе скажу, мужик. Вот кого надо бы поснимать. А как он поет? Американцы предлагали ему гастроли по Аляске. Он отказался. Говорит, приезжайте на Байкал. Я вслед за ним говорю то же самое. Приезжайте. Шагая по длинной наклонной трубе, где вместо пола был пупырчатый резиновый коврик, Поротов прошел прямо в салон Боинга. И там, несмотря на всю импортность, его встретил все тот же привычный запах дегтярного мыла, который даже в эпоху перемен, казалось, не в силах перебить другие самолетные запахи. За всю свою летную практику Николай подметил одну характерную особенность. Любой пассажир, заняв кресло, старается расслабиться. Но только не авиационный. Перед стартом одни крестятся, другие читают про себя молитвы, упрашивая Всевышнего спасти их и пронести беду. Третьи, добравшись до кресла, судорожно затягивают себя привязными ремнями и обреченно начинают прислушиваться к гулу набирающих силу турбин, как пациент в стоматологическом кабинете к приближающемуся свисту бормашины. Вместе с ним домой в Иркутск возвращались челноки. Их можно было узнать по огромным, как вагоны, клетчатым сумкам, спортивным костюмам, да еще непременным с кожаным кошельком поясам. В основном это были с поношенными лицами и загнанным взглядом женщины. Они, как мураши, наживая грыжу, катили, тащили по каменному полу свои заморские трофеи. Одна из них, чтобы заплатить поменьше, возле регистрационной стойки, бинтуя свой баул скрипучим скотчем, предложила летевшему налегке Поротову взять на себя часть ее груза и предложила гонорар 500 рублей. Жадность ее была, как и баулы, безмерной. Николая позабавило, оказывается, он тянет всего-то лишь на бутылку. Едва самолет оторвался от земли, они со своей товаркой достали выпивку, и Николай подумал, как бы их в прежние времена отчитала бортпроводница. Поротов не летал уже несколько лет и с интересом присматривался к незнакомым для себя приметам и с некоторой грустью вспоминал то время, когда он поднимался на борт не пассажиром, а командиром корабля. Он вдруг ясно почувствовал, что под привычный гул турбин прошлое явочным порядком восстанавливает свои права, возвращая его в те дни, где все было подчинено полетам, взлетам и посадкам, чаще всего в северных аэропортах, где задержки рейсов были так же привычны, как и переполненные гостиницы, где умение играть в преферанс считалось обязательным, а редкие выходные, казалось, давались не для того, чтобы передохнуть, а чтобы напомнить, какой пресной и неинтересной будет жизнь, когда все это закончится. В том выпавшем для него и расписанном, казалось, до последней минуты графике, Москва вовсе не значилась. Он, как и все провинциалы, недолюбливал ее обитателей, считая, что настоящая, полнокровная жизнь проходит вне ее пределов. Авиация давала ему ощущение некой свободы, недоступной многим, и все, что ложилось под крыло, Поротов считал своей собственностью. Николай знал, что любимое детище империи — авиация — почти в точности копировала систему, ее создавшую, и фактически была государством в государстве. Недаром гражданские летчики шутили, что они работают не в фирме, а в системе Аэрофлота. Она вобрала в себя все.